Слушается дело. Виталия Данилина, 20-я рапсодия Листа. Часть первая. Зимние праздники в нашем доме начинались Рождеством и тянулись с перерывами довольно долго. Заканчивались всегда 21 января. Много лет назад в этот день под Севастополем меня чуть было не настигла роковая пуля. Либо рука подвела стрелка, либо как раз в то самое мгновение я отклонился, но она только лишь состригла прядь волос с левого виска. Поэтому с тех пор, 21 января, у нас вошло в традицию читать страницу или две из книги графа Льва Толстого «Севастопольские рассказы». Неважно, из какой части. Читала дочь моя, Аленушка. Я же слушал. Еще одним действием ритуала был выбор страницы. Происходило это так, что могло бы со стороны показаться гаданием. А по сути было гаданием. Только мы его вслух никогда так не называли. Я закрывал глаза и говорил номер страницы. Затем номер строки, с которой следовало начать чтение. Утро 21 января 1888 года не давало никаких оснований к тому, чтобы нарушить традицию. Часов в 12-м, закончив заниматься годовыми книгами, я по старой привычке прилег отдохнуть на часик-другой. Однако едва я сомкнул веки, меня поднял настойчивый стук в дверь. Подавив естественное недовольство человека, которому не дали отдохнуть, я позвал свою прислугу Домну, чтобы... Чтобы приказать ей посмотреть, кого это Бог принес. Домна вошла ко мне... В своем вечном суконном черном платье и зеленом шерстяном фартуке. Выслушала распоряжение и отправилась открывать. Услыхав в сенях возгласы и определив, что принес Бог ли нечистый ли мельника Якова Паклина, я понял, что далее день пойдет наперекосяк. Глядя в настороженные, даже напуганные глаза Паклина, я вполне мог предположить нечто чрезвычайное. Но что-то мог. Сразу же, конечно, и предположил. Рассказывай. Да рассказывать-то особо Яков покрутил головой. Ну, дело там такое. У самой мельницы, у запруды, они нашли студент, уткнулся в общем, там утопленник. Кто нашел? Какой еще утопленник? Ушня 2 месяца назад встала. Лоб расшибить можно запросто, ежели упасть с размаху. Но утонуть-то как же? Ваша правда, Николай Афанасьевич. Только утопленник как раз в лед и вмерз. Мельник снова вскочил и заговорил, бурно жестикулируя. Я же говорю, парни затеяли кататься с берега на речной лед. Студент наш, сын хозяйки, съехал с самой верхотуры. Да несчастливо. Ледышка, не то ветка какая под конек попала. И он растянулся на льду. Да так на животе и заскользил. Остановился, головой покрутил, да вдруг как закричит, как вскочит, другие к нему. А там прямо сквозь лед чьи-то глаза страшные смотрят. Студент прямо в эту утопшую рожу и уткнулся. И что там с утопленником? Так и лежит во льду? Я не мог побороть болезненного любопытства, которое всегда порождает сообщение о недоброй смерти. Нет, не лежит. Но сначала парни урядника позвали. Сказал Паклин уже совсем спокойным голосом. А уж урядник велел вас пригласить. И чем я могу ему помочь? Так ведь никто утопленника признать не может, сказал мельник. Ну, из тех, кто собрался на берегу. А там уже много народу. Вот урядник и велел за вами бежать. Вдруг вы узнаете. Выйдя из дома, я и 5 шагов не сделал, как столкнулся с Артемием Васильевичем Петраковым, давним моим знакомцем, служившим уже около 10 лет управляющим имением графа Алексея Петровича Залесского в Бутырках. Артемий Васильевич знал о нашей традиции. Ежели не был обременен делами, всегда наведывался в мой дом в этот важный для меня день. Правда, в последнее время он ни о ком ином не говорил, кроме как о новом объекте своей страсти, какой-то красавице необыкновенной. Из прозрачных намеков можно было понять также, что красавица еще и не бедна. Я настолько привык к облигатным в последнее время громким воздыханиям Петракова о завоевательнице его сердца, что непременно сам справлялся о том, как обстоят дела на любовном поприще. Вы, я вижу, все в делах да заботах. Артемий Васильевич весело подмигнул меня, но, услышав о происшествии, посерьезнел. Эк, беда, протянул он, опуская руки. «Печальное событие, печальное. То-то я смотрю на вас лица нет, любезный Николай Афанасьевич. А давайте-ка я вас подвезу». И вот кибитка понесла нас по улице. Я несколько оправился от первоначального потрясения, вызванного словами Пахлина, и даже традиционно поинтересовался у любезного Артемия Васильевича его матримониальными планами. «Что есть женское постоянство, дорогой Николай Афанасьевич? Пустой звук! Уехала, обещал написать. Вот уже 2 месяца. Ни слуху, ни духу». И он засмеялся с плохо скрываемой горечью. Далее дорога разошлась, обтекая 2 рукавами, верхним и нижним, скалистый берег Ушни, покрытый сверкающим на солнце льдом. Урядника Егора Тимофеевича Никифорова я разглядел ранее прочих. Никифоров отличался громадным ростом, так что голова его в черной длинношерстной папахе с синей лентой возвышалась в центре небольшой группы, стоявшей у самого берега. Чуть в стороне лежало что-то длинное и продолговатое, прикрытое рогожей. Я не сразу сообразил, что это, извлеченное из ледяного плена, тело несчастного. В числе прочих я заметил господина Феофанова, заядлого охотника. Никифоров приветственно взмахнул рукой и что-то прокричал в нашу сторону. Мы осторожно спустились по скользкому склону, выбирая как можно более пологий путь. Только тут я увидел дочь. Аленушка стояла на берегу у одинокой безлистой ольхи. Рядом с ней топтался Владимир, сын Марии Александровны, которого Мельник именовал нашим студентом. «Вот, извольте ли видеть, Николай Афанасьевич, находочка-с!» Весело сообщил урядник, когда мы, наконец, добрели до реки. «Не откажитесь взглянуть, а вдруг признаете?» Глазам моим представилось до крайности причудливое зрелище. Утопленник выглядел не столько покойником, сколько раскрашенной восковой куклой из паноптикума, обернутой прозрачной слюдой. Конечно же, то была не слюда, а лед, не до конца удаленный с тела. Потом уже бросились в глаза и другие странности. Например, то, что несчастный выбрал для своей смерти весьма фривольную экипировку. Он был босой в одном тонком белье. Сходство с куклой исчезло, едва мой взгляд, до того неосознанно избегавший лица утопленника, скользнул с раскрытой безволосой груди к подбородку и далее. И, наконец, встретился с его взглядом. Глаза были не вполне белые, просто радужка сократилась до минимальности, а зрачки невероятно сузились, превратившись в булавочное отверстие. Вкупе со скаленным ртом это производило жуткое впечатление. Я поспешно выпрямился и отступил. Нет, никогда его не видел. Голос мой дрогнул. «Ах, какая страшная смерть, Господи!» Я перекрестился. Урядник равнодушно повел широченными плечами. И то сказать. Он вздохнул, оглянулся на невысокого соцкого, стоявшего чуть поодаль. «Ну что, Кузьма, подгоняй розвольни, повезем бродягу, утопшего в часть». Я обратил внимание, что Владимир, до того по-прежнему стоявший у ольхи, что-то шепнул Аленушке и быстро зашагал в нашу сторону. Склонившись над телом, он какое-то время внимательно разглядывал его. Затем, подняв непокрытую голову, повернулся в сторону урядника и с озабоченным видом негромко сказал. «Позвольте заметить, господин урядник, торопиться здесь не следует. Не все так просто с этим утопленником». Слова Владимира, произнесенные уверенно, с легким грассированием, заставили Никифорова вытаращиться в изумлении. Он не сразу нашелся, чем ответить на бесцеремонность юноши. А тот продолжил, как ни в чем не бывало. «Никакой это не бродяга, господин Никифоров, при всем моем к вам уважении». «С каких это пор бродяги носят батистовое белье с вензелями?» Подошел и я, преодолев неприятное чувство. И тут же понял, что Владимир сказал чистую правду. На рубашке слева был искусно вышит затейливый вензель, образованный приплетенными латинскими буквами «Р» и «С» и короной над ними. «Да, вензель», — хмуро сказал Никифоров. «Поди ж ты, не иначе ограбил кого, пропил после все, кроме чужого исподнего. Ничего особенного в том не вижу». «Да что ж вы такое говорите?» Владимир возмущенно всплеснул руками. «Ну, вглядитесь же! Бродяга и без бороды! Варнак и чисто выбритый, да еще с такими руками. Это просто шут знает, что такое вы говорите, господин урядник. Уж извините великодушно. Нет уж, это... Я вас покорнейше прошу простить меня, господин бывший студент, повысил голос Никифоров. Может, это не бродяга и не разбойник? Тут я могу с вами согласиться. Только с пьяну, знаете ли, много чего бывает. Поглядите-ка вот сюда, господин урядник, как ни в чем не бывало, сказал Владимир. И вы, Николай Афанасьевич, тоже. Поглядите на руки этого несчастного. Ничего странного не замечаете? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, господин урядник, вам-то по должности положена особенная наблюдательность. Видите, у него сломаны ногти на обеих руках. С чего бы это? Ну и загадка, прости господи, фыркнул Никифоров. Когда бедолагу изо льда вырубали, да потом вытаскивали, вот о края проруби и зацепился. Нет, господа, Владимир покачал головой и упрямо нахмурился. Вот уж никак эти раны не могли получиться у мертвого человека. При жизни они возникли, господин Никифоров, при жизни. Поглядите, хоть вода большей частью кровь смыла, но кое-какие следы остались. Нет-нет, эти раны странные. И говорят они нам о том, что, во-первых, не спьяну. И, во-вторых, не по небрежности несчастный угодил в ледяную воду, а совсем даже по другой причине. Урядник со снисходительной усмешкой посмотрел на молодого человека. Это вас в университете так успели научить? «Господин Ульянов?» – спросил он язвительно. «Не зная броду, что называется...» Он почувствовал неуместность старой поговорки и оттого перестал улыбаться. «При чем здесь университет?» – Владимир чуть повысил голос. «Легко понять, что ногти он сломал, пытаясь что-то достать со дна. Потому и в воду полез, хотя время для купания уж никак не подходящее было. Я так разумею, утонуть он мог только перед самым ледоставом. Когда ушня нынешней осенью стала?» В середине ноября, ответил Никифоров озадаченно. Что же, как же... Велите обследовать прорубь, тоном, не допускающим возражений, заявил Владимир. Что-то там должно быть, что-то очень важное для него. Он кивнул на утопленника. За пустяком в ледяную воду не прыгают, правда, Николай Афанасьевич? Кажется, впервые за все время он взглянул на меня. И в его чуть раскосых глазах я увидел чертика, то ли озорства, то ли азарта. Никифоров посмотрел на прорубь, черневшую в трех сажениях от берега, на меня. По лицу его было видно, что в уряднике борется несколько желаний. С одной стороны, он хотел поставить на место взорвавшегося юнца. К тому же, исключенного из университета за участие в студенческих беспорядках и противоуправной сходке, и сосланного сюда в материнскую усадьбу под негласный надзор полиции, то есть под его урядника надзор. С другой стороны, будучи человеком здравомыслящим, Никифоров понимал, что слова Владимира достаточно убедительны. Через 10 минут Кузьма вернулся с баграми, и они с урядником стали исследовать дно. Вдруг урядник замер и что-то негромко бросил своему помощнику. Кузьма перешел на другую сторону проруби и встал напротив Никифорова. Оба налегли на багры. «Эй, помогите кто-нибудь!» Отдуваясь, крикнул Никифоров. Мы с Владимиром поспешили к нему, других охотников не нашлось. «Ну!» — сказал урядник Кузьме. «Взяли! Раз!» Они подцепили находку и одновременно навалились на багры. Прошло несколько секунд. Из воды показалось что-то темное. Разглядев находку, я невольно вскрикнул. Не могу сказать, что именно ожидал я увидеть, но уж во всяком случае не то, что вытянули и уложили на лед рядом с полыней Кузьма Желдеев и урядник. Господи! То ли вскрикнул, то ли всхлипнул над моим ухом Артемий Васильевич. Еще один утопленник. Спаси нас, Пресвятая Богородица. Он взглянул на Владимира и сказал с уважительной интонацией, понизив голос. «Ознакомясь, ваш молодой весьма сообразителен. Скорый ум у молодого человека. Скорый, ничего не скажешь. И глаз зоркий. Что-то я его не припомню. Кто таков? Здешний ли?» «Сын хозяйки», — Владимир Ильич, ответил я, стараясь смотреть в сторону. «Это какой же хозяйки?» – спросил подошедший охотник Феофанов. «Госпожи Ульяновой? Марии Александровны?» «Ее самой», – ответил я. «Мария Александровна, я, признаться, Петра Николаевича недолюбливал, хотя следовало отдать ему должное. Был он человеком смелым и решительным. Помнится, 2 года назад объявился тут в окрестностях медведь-шатун. Однажды напал на кокушкинских баб, изрядно их напугав. И не просто напугал, одна бедняжка от страха приставилась. Сердце не выдержало. Так Феофанов, недолго думая, в одиночку на медведя пошел». «А не тот ли это Владимир, брат которого государственный преступник Александр Ульянов?» «Тот самый. Я отвернулся. Разговор был мне неприятен. Я искренне жалел госпожу Ульянову и ее близких. Да и покойный Александр казался мне юношей рассудительным и добрым. Не походил он на преступника в моем представлении. Вскоре Феофанов и Петраков ушли. Да и мне тоже хотелось бросить это страшное место и поскорее оказаться дома, у теплой печки, чтобы заняться другими делами. Но из оставшихся я один, похоже, испытывал такие чувства». Владимир, судя по всему, тоже не собирался уходить. И хотя именно он предложил поискать в проруби, казалось, наш студент вовсе не ожидал очередной находки в виде нового утопленника. «На этот раз извлеченное из воды тело принадлежало женщине, страшной деталью, заставившей мое сердце забиться еще более учащенно, оказалась толстая веревка, натуго связавшая ноги утопленницы по щиколоткам. К веревке был привязан какой-то груз, обмотанный холстиной». «Вот», – негромко произнес Владимир, указывая на веревку, – «вот об эту веревку он и обломал ногти». Владимир выпрямился, огляделся задумчиво, словно надеялся увидеть разгадку в нескольких шагах, вычерченную на льду чьим-то острым коньком. Опять нагнулся и внимательно осмотрел руки утопленницы с чудовищно толстыми пальцами, перехваченными кольцами, как свиные колбаски, шпагатом. «Колечки, колечки, пальчики с колечками», – загадочно пробормотал он. «Не забыть бы». «Что там с пальцами?» – спросил урядник. «Вы опять какие-нибудь раны нашли?» «Нет, не раны. Другое. Но поспешных выводов делать не буду. Подумать надо». «Имейте в виду, господин студент», – строго сказал Никифоров, «о любых ваших догадках и подозрениях по поводу имевшего здесь место несчастного случая вы обязаны сообщать непосредственно мне». «Все непременно», – слабо улыбнулся Владимир. «Как о чем догадаюсь, сразу к вам». Он помолчал и добавил: «Только знаете что, Егор Тимофеевич?» «По-моему, Ульянов впервые назвал урядника по имени-отчеству». «Это уже не несчастный случай. Это убийство».